Мистер Куль садился и тоже слушал. Не столько, собственно говоря, слушал, сколько наслаждался безупречным миром и тишиной этого семейства. «Вы не революционеры», — говорил он, — «вы самые достойные квакеры. Я совсем не боюсь вас». И он храбро касался руки товарища Андрея, который не слушал его, потрясенный мелкобуржуазным уклоном рабочей оппозиции. Мистер Куль привлек товарища Назимову к работе в комиссию по борьбе с проституцией. Как и ряд других кустарных промыслов, это ремесло сильно процветало в Москве, утратив прежний узкокастовый характер. Все, конечно, понимали его глубокие социальные корни, но, недовольствуясь диагнозом, прибегали к паллиативам. Мистер Куль предлагал натурпримирование перешедших на производительный труд. Товарищ Назимова, который вообще, как и большинство встреченных мною коммунистов, отличалась крайним идеализмом, стояла за нравственную работу, в частности, за лекции, посвященные великим коммунисткам мира. Большую роль в комиссии играл еще товарищ Роделов, комиссар продкома. Он приходил иногда к мистеру Кулю, и мы с ним познакомились. Человек, всецело преданный своей идее, он говорил исключительно о вагонах, грузах, пудах хлеба, сушеной рыбе. Ходил он в перелицованной дамской жакетке, неизвестно как к нему попавшей и совершенно изодранной, питался фунтом хлеба и мерзкой жижей, именуемой супом из овощей для столовых категории «Б». Худел, болел, но ничего, кроме ползущих по каким-то линиям таинственных вагонов, не замечал. Была, однако, у Роделова одна слабость. Порой находила на него дикая страсть к женщине, не к какой-либо, ибо он, обремененный вагонами, людей не замечал, но к женщине вообще. Был же он уродлив до какой-то музейной исключительности, с пурпуровым лицом, глубоко изрытым оспой, с бельмом на левом глазу и с огромным кадыком, трепещущим под высоким бумажным воротничком. Никакая женщина к нему никогда ничего, кроме брезгливости, смешанной с жалостью, не испытывала. Пойти к проститутке Роделов не мог никак решиться, так как это в корне противоречило его принципам. Но в периоды возбуждения занимался довольно наивным самообманом. Он отыскивал какую-нибудь горничную или белошвейку, приносил ей подарки, говорил с полчаса о своих идеях, а потом, окончательно теряя сознание, говорить переставал и действовал. Как раз такую вспышку давно неудовлетворенных вожделений испытывал Роделов, когда я с ним познакомился. Минутами казалось, что вот-вот произойдет необычайное крушение его мистических поездов, и все цифры полетят в угрюмый водоворот алчбы. Как-то вечером Роделов пригласил меня и Хуринито пойти с ним вместе к некой милой телефонистке, которую он просвещает, готовясь стать ее крестным отцом в торжественный день вхождения в ячейку. Мы согласились, и Роделов захватил с собой 2 фунта сахару и 1 фунт льняного масла, весь свой месячный паек. Как я сказал уж, сам он ел хлеб в сухомятку, чай же морковный пил без сахара. Телефонистка, товарищ Маруся, оказалась очень кротким и еще более худым существом. Я видел в Москве худых людей. Собственно говоря, только худых там я и видел, но худоба Маруси была поразительной. Скелет с плохо натянутой дряблой кожей. Увидав сахар и масло, она богомольно уставилась глазами на них и оторваться больше не могла. А Роделов принялся с особенным жаром говорить о вагонах и грузах, сколько пудов чего едет в Москву. По карточке А выдадим еще сельдерей и керосина. Сколько величия в этом уравнительном потреблении! 13102 вагона, единый хозяйственный план, впервые трудовые элементы, освободившись от паразитических, обеспечены всем необходимым. Маруся все же продолжала глядеть неподвижно, экстатически на бутылочку с мутной желтой жидкостью. Вдруг Роделова всего передернула. Не докончив гимна в честь новой карточной системы, он подсел поближе к Марусе и пробормотал, задыхаясь: «Вы, товарищ, сознательная и прекрасная!» Мы отошли в сторону и начали внимательно разглядывать висевшую на стенке картинку «Остров мертвых» Беклина. Но неожиданно Роделов вскочил с криком: «У вас кости, слышите, кости торчат! Что же это? Как же так?» Маруся, растерянно поправляя блузку, шептала: «Так что паек уменьшили. За прошлый месяц вовсе не выдали. Жиров нет, простите, товарищ». Роделов громко плакал, не плакал даже, а выл. Среди рыданий пробивались отдельные слова: «Паек, я не могу, жиры, как же это, бедная!» Он стал еще уродливее. Распухший, красный, сидя на корточках, он все плакал и плакал. Мы вышли. На лестнице было скользко, ступеньки обмерзли, и темно, а из квартиры доносился безумный, ни на что не похожий вой. Учитель сказал мне: «Люди смеются над каждым, кто не умеет рассчитать шага, кто, ступая, не замечает ступеньки и падает. Бедные люди, как они панихидно торжественны перед своей масленичной чепухой, как беззаботны и тупы перед обреченностью, перед невозможностью. От 13102 вагонов до ребрышек Маруси один шаг и бесконечность. Слезы Роделова великие, незабвенные слезы. Если б я возился с обрядами, я собрал бы их в чашу, новый святой Грааль. И когда человечество засыпало бы, прихрюкивая от удовлетворения, сочинив стишок и придумав вполне осуществимую реформу, я кропил бы этими слезами отчаяния и стыда творцов гармонии, поборников прогресса, тучную землю, унавоженную ничтожеством мертвых и обжорством живых».